Вот ребята пишут постоянно, вопросы задают в комментариях, а вот а бойцов карты заблокируют, а у волонтеров карты не блокируют. Вот мы сейчас ребятам помогали с машиной, да, донатили им на машину. Вот на Тинькофф надонатили 300 тысяч, карту Тинькова заблокировали. Ну, значит, представитель ребят, чью карту давали, там они сделали скриншот с нашего канала, что мы на их карту объявляли сбор, с этим скриншотом пошли в банк, и им все разблокировали. Машину они не купили, я сегодня выставлял. Вот, поэтому, когда мы донатим бойцам, деньги идут непосредственно ребятам, которые на фронте находятся, да. И тут уже вся ответственность на ребятах. То есть кто-то может купить себе машину, кто-то может купить себе дрон, а кто-то может взять и потратить, допустим, деньги на проституток. Но во всяком случае эти деньги на проституток потратят непосредственно бойцы, которые сидят с немытыми жопами в окопах. А если мы донатим кому-то, то эти деньги потратит вообще кто-то, кто вообще к войне никакого отношения не имеет, а просто только объявляет сборы. Вот. И сколько с этих сборов идет на пацанам, никто не знает. На карту, ну, сейчас сборы вообще туго идут, да, вот крайний сбор, который был, там мне написал ну, пацан, что ему там вообще там около 100 тысяч они собрали, хотя им нужно было два мавика, да, ну, туго идут. Но первые-то сборы, они были космические, не надо никого обманывать, ребята, на первых сборах можно было там за сутки там и 10, и 20 миллионов собрать. Это сейчас может быть там со скрипом. А первые сборы были там 20 миллионов, 30 миллионов на карты людям залетали. А где гарантия, что с этих 30 миллионов, которые залетели на карту, что они все 30 миллионов пошли на мавики? Вот где гарантия? Да, собирали там на 3 мавика, а залетело, допустим, 10 миллионов. Вот ты купил 3 мавика, там, ну, миллион рублей, а 9 куда делись? Поэтому, ну, если помогать, надо помогайте либо людям, ну, которым вы 100% доверяете, либо людям, которые, ну, вот непосредственно бойцы. А там уже все на совести непосредственно ребят. Но во всяком случае, если они эти деньги потратят, их потратят хотя бы пацаны на фронте, а не просто, блядь, левые какое-то тело.